إنما تجزون ما كنتم تعملون. О вы, которые не уверовали, не оправдывайтесь сегодня. Вам воздают только за то, что вы совершали. Я أَيُّهَا آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. О вы, которые уверовали, раскаивайтесь перед Аллахом искренне. Может быть, ваш Господь простит ваши злодеяния и введет вас в райские сады, в которых текут реки, в день, когда Аллах не опозорит пророка и тех, кто уверовал вместе с ним. Их свет будет стелиться перед ними, и в десницах их будут светящиеся книги. Они скажут: «Господь наш, дай нам света сполна и прости нас. Поистине Ты всемогущ». يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. О пророк, сражайся с неверующими и лицемерами и будь суров с ними. Их пристанищем будет гиенна. Как же скверно это место прибытия. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Аллах привел в пример неверующим жену Нуха и жену Лута. Обе были замужем за рабами из числа наших праведных рабов. Они предали своих мужей, и те не спасли их от Аллаха. Им было сказано: «Войдите в огонь вместе с теми, кто входит туда». وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. А верующим Аллах привел в пример жену фараона. Вот она сказала: «Господи, возведи для меня дом в раю возле Тебя. Спаси меня от фараона и его деяний, и спаси меня от людей несправедливых». وَمَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ. А также Марьям, дочь Имрана, которая сберегла целомудрие, и мы вдохнули в вырез на ее одежде от нашего духа. Она уверовала в слова своего Господа и его Писание и была одной из покорных.